Глава 7. И, наконец, происшествие. Вчера ночью столица проснулась от громкого магического представления. Тысячи горожан наблюдали за ночным действом, которое, несмотря на красочность, нарушило несколько городских административных норм, в частности, закон о тишине. Глава фирмы-организатора уже задержан и дает показания. Между тем, все задаются вопросом, кто же заказчик и та таинственная девушка, которой предназначалось это послание. Как бы ни было впечатляюще произошедшее, хотим напомнить, что подобные акции допустимы только при согласовании с властями города и, конечно, не в то время, когда все уже спят. Суббота, 26 ноября, Иоаннесбург. Люк, Кембридж. Без 10:55 лорда Лукаса Дармоншира, выглядевшего так респектабельно, что даже его дворецкий не нашел бы к чему придраться, провели в кабинет первой принцессы дома Рудлок, предложили чаю и сообщили, что Ее Величество сейчас подойдет. Дворец Рудлогов, в отличие от резиденции Инландеров, не производил впечатления соединенных коридорами темных коморок, а был высок, светел и пышен, но не до раздражения, и дышалось в нем легче. Может, конечно, дело в том, что Марина живет здесь. Люк, шагая от парадного входа по широкому коридору, с некоторой ностальгией прошел мимо двери в зеленое крыло, покосился дальше, в сторону покоев королевской семьи, улыбнулся едва заметно, но тут же подобрался, сосредоточился. Разговор предстоял непростой. Его светлость не мог уклониться от брака, но рассчитывал, что принцесса осведомлена о прошлых скандалах и проявит достаточно здравого смысла. «А что касается обещаний в храме всех богов...» Люк усмехнулся. «Раз до сих пор его не ударило по темечку молнии, то можно надеяться, что перед великими стихиями он чист, и все его действия, и скандал на посольской встрече, и свидание с Крис, и вспышки рядом с Мариной, не были засчитаны как нарушение данного слова». Ее высочество Ангелина Рудлок появилась через 2 минуты, сухо кивнула на учтивый поклон вставшего жениха, милостиво протянула ему руку для поцелуя и предложила садиться. Он с некоторым изумлением разглядывал ее, хоть и видел фотографии и видео уже после возвращения, но вживую. Разительная перемена. Невысокая, ниже Марины, очень худая, сдержанная, с тщательно уложенными светло-льняными волосами. Она выглядела бы совершенным ребенком, если бы не тяжелый взгляд ледяных глаз, не развернутые плечи и сильный подбородок, не холод, исходящий от нее, и не голос, звучный, глубокий, уверенный. Таким бы полки и батальоны в бой бросать, а не замужество обсуждать. Маленькая, да, но не хрупкая. Хрупкость предполагает уязвимость и нежность, а здесь их не было и в помине. Но манеры остались прежними. Никакой женской томности, прямой взгляд, скупые движения. И в кабинете с момента их прошлого разговора ничего не поменялось, разве что бумаг добавилось. «Приношу свои извинения, что не ответила сразу на ваше приглашение пообщаться, лорд Лукас», — сказала принцесса спокойно. «За время моего отсутствия накопилось много срочных и важных дел». Люк уловил настрой и тут же сам перестроился, так же сдержанно и вежливо улыбнулся. Первый знак нерасположения. Вопрос замужества к делам важным и срочным ее высочеством не отнесен. Обнадеживающий знак. «Благодарю, что все-таки нашли время, Ангелина», — ответил он с должной долей почтения. «И я рад, что вы вернулись в целости и сохранности. Вы прекрасно выглядите». «Приятно слышать». Это прозвучало чуть высокомерно. Заскрипел металл. Принцесса открывала ключом ящик стола. «Кстати, ваше кольцо теперь мне как раз впору, герцог». Обручальное кольцо матери Люка, сверкнув желтым бриллиантом, свободно скользнуло на тонкий палец, и его невеста задумчиво повертела украшение, внимательно посмотрела на собеседника. «Чуть великовато», — небрежно заметил лорд Дармоншир. «Это поправимо», — улыбнулась первая Рудлок, и он мысленно поаплодировал ей за прекрасную игру. «Итак, вы все еще намерены жениться на мне, герцог?» «Я уже говорил, ваше высочество». Она едва заметно приподняла брови. «Что связано обещанием, которое не имею права нарушить, точнее, уже несколькими обещаниями. Поэтому Я приму любое ваше решение». «Да, я помню», — проговорила маленькая женщина, не сводя с него тяжелого взгляда. «Мы все обсудили, но за время моего отсутствия обнаружились новые обстоятельства и появились новые вопросы. Вчерашнее представление ваших рук дело». Железная выдержка. Он восхитился почти до благоговения. «Разумеется», — признался лорд Дармоншир, не отводя глаз. «Вы поставили меня в неловкое положение, лорд Лукас». «Я не хотел этого, ваше высочество», — деликатно ответил Люк. «Примите мои извинения». Старшая принцесса дома Рудлок небрежно кивнула, словно не слушая его. «Неоднократно», — добавила она безжалостно, — «будучи связанным словом и обещанием, вы слово это нарушали неоднократно, и мое имя, и имя моей семьи упоминалось в связи с вашим безобразным поведением много раз». «Да», — сказал Люк и замолчал. И принцесса молчала, разглядывая его в упор. «Вы не хотите объясниться? Этой женщине стоило бы у Тандаджа работать, допросы вести». «Думаю», — произнес он медленно, — «нет смысла в оправданиях. Единственное, что я хотел бы сказать, все мои проступки никак не связаны с вами, и задевать вас не было целью, Ангелина». «Вы и не задели», — возразила принцесса с усмешкой. «Вы слишком мало для меня значите, чтобы задеть». Говорила эта усмешка. «У меня крепкие нервы, и я не склонна драматизировать ваши рабочие моменты, тем более, что вы неоценимо много сделали для нашей страны. И ваши увлечения меня мало волнуют, за исключением одного». Люк склонил голову, внимательно наблюдая за собеседницей, которая в эту минуту размазывала его тонким слоем. «Заслуженно, надо признать». «И я даже готова вас простить», — добавила она неожиданно и величественно, и у него похолодел затылок. — «Ради дружеских отношений между Инляндией и Рудлогом. Но вам придется убедить меня, лорд Дармоншир, что вы будете хорошим мужем». Он все-таки моргнул раз, другой, и резко захотелось курить, и пальцы чуть сжались. Но лицо оставалось спокойным, и его светлость несколько мгновений заинтересованно созерцал резные завитушки на тяжелом письменном столе, пока они не приобрели резкость, и он снова не поднял взгляд. «Я не буду нарушать брачные клятвы», — очень ровно произнес Люк. «Мы уже обсуждали это. Моя супруга может рассчитывать на уважение и поддержку с моей стороны». «Прекрасно», — удовлетворенно сказала Ангелина и снова тронула обручальное кольцо. «Я могу получить ваше заверение, что вы больше не будете искать встреч с Мариной? Кроме тех, от которых не уклониться в рамках семьи, конечно. Будем считать ваш вчерашний салют прощальным». И хотя он знал, чувствовал, что сейчас его жестко и наглядно наказывают, как-то сами собой вспомнились и бутылка коньяка в спальне, и ждущая его машина, и скользкие дороги Инляндии. «Да», — коротко произнес Люк и даже улыбнулся непринужденно, и остановил руку, потянувшуюся к пачке сигарет в кармане. Курить хотелось до рези в скулах. «Конечно, леди Ангелина». «Рада, что с вами так легко договориться», — произнесла она одобрительно и перевела взгляд на полную чашку чая перед ним. «Что же вы не пьете?» — поинтересовалась она очень заботливо. «Или вам предложить что-нибудь покрепче, лорд Лукас?» «Не стоит утруждаться, моя госпожа», — с легкой иронией ответил Кембридж. «Уверен, чай превосходен». Он взял чашку и сделал сразу огромный глоток под теперь уже откровенно насмешливым взглядом старшей принцессы. Чай был отвратительно крепким и переслащенным, но удивительным образом смыл его вязкое состояние. «Одними извинениями дело не обойдется, да?» — спросил он понятливо. Его невеста сдержанно улыбнулась, пожала плечами. «Вы неплохо держите удар, герцог, что неудивительно при вашей работе». Люк легко кивнул в ответ на похвалу, молча глотнул еще из чашки. «Но вот в чем дело, Лукас», — продолжила она жестко. «Мы оба понимаем, что наш брак был необходимостью для моей коронации. Обстоятельства изменились, и ни мне, ни вам эта помолвка не нужна. Однако вы вашими выходками и вчерашним впечатляющим представлением не оставили мне выбора. Я обязана защитить семью. Заяви мы сегодня или завтра о разрыве помолвки, и пресса континента обязательно свяжет имя моей сестры, разрыв и ваши прошлые скандалы. А я прессой сыта по горло, и если в Рудлоге служба безопасности сможет купировать наиболее острые высказывания, а молчание газет про ночной фейерверк вызовет еще больше вопросов, чем краткие упоминания, то в других странах по нам пройдутся по полной. «Я могу переключить огонь на себя, Ваше Высочество». Ангелина жестом остановила его. «Но я готова предложить вам сделку, и по здравом размышлении могу подставиться под удар ради этого. Условия таковы. Я объявляю о разрыве помолвки, а вы оставляете Марину в покое». Чай был безвкусным. «Я не могу согласиться на это, Ваше Высочество», — сухо сказал Люк. «Для меня это не имеет смысла, что брак с вами, что отсутствие его при таких условиях». Глаза ее вдруг потеплели. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы он растерялся. «Только из-за ваших долгов?» — быстро спросила она, не давая опомниться. Но Люк был закаленным бойцом и не дрогнул. И чуть помедлил перед тем, как четко ответить. «Не только». Принцесса удовлетворенно постучала пальцами по столу, и этот жест так не соответствовал всей ее манере, что Кембридж даже завис ненадолго. Все-таки что-то в ней изменилось. Больше жизни стало, больше движения. «Хорошо», — резюмировала Ангелина Рудлок. «Мы поступим следующим образом, Лукас, раз уж мне принимать решение. Никакого разрыва сейчас не будет. Подождем, пока успокоятся журналисты. Сразу после нашей встречи мы сделаем заявление для прессы, что обстоятельства нашей помолвки и то, что произошло дальше, не дало нам возможности узнать друг друга. А теперь эта возможность появилась, и раз мы не связаны с срочной необходимостью вступать в брак, то хотим понять, подходим ли друг другу. Дальше минимум месяц вы ведете себя безукоризненно, сопровождаете меня на мероприятиях и изображаете дружеское расположение. К концу этого срока посетим несколько балов, где признаемся в крайнем уважении друг к другу. В следующем месяце будем показываться на публике куда реже. Я буду занята работой, ваша задача — давать интервью и гордиться мной. И чаще употреблять слово «друг». А уж после я с сожалением скажу, что вы великолепный человек, но, увы, мы не подходим друг к другу, и пожелаю вам счастья. И после верну кольцо и развяжу вам руки. Вот так». «Превосходный план, Ваше Высочество!» Только и сумел сказать Кембридж, чувствуя себя так, будто ему зачитали амнистию перед виселицей. «Но не вызовет ли мотив «не подходим друг другу» очередных сплетен?» «Мотив будет другой», — ответила принцесса спокойно. «Но вас это не должно волновать», — и добавила настойчиво. «Помните, Лукас, безукоризненно. Никаких публичных выходок, даже тени скандала, иначе...» — добавила она непринужденно. — Я уничтожу вас. Он улыбнулся почти с восхищением. — Теперь я верю, что вы можете, Ангелина. — Могу. Она сухо улыбнулась в ответ, встала и протянула руку для прощания. — И еще, не дай боги, вы обидите мою сестру, лорд Дармоншир. — Поверьте, — сказал он мягко и коснулся губами пальцев старший Рудлок. — Марина может постоять за себя. Ничуть не хуже, чем вы. Ангелина с сомнением качнула головой. «Возможно, вы многого про нее не понимаете, Лукас». «Я учту это», — пообещал он. «До свидания, Ваше Высочество». «До свидания, герцог», — произнесла женщина, сделанная из стали, и холодным взглядом проводила его до дверей кабинета. Люк вышел в коридор в немного ошеломленном состоянии, глянул в окно, ухмыльнулся и вытащил из кармана пачку сигарет. Да уж, вот это выволочка! Тандаджи и не снилось. Дракону, унесшему ее, надо будет при случае пожать лапу, как нечаянному спасителю, и выставить лучший коньяк, если ящеры пьют, конечно. «Ваша светлость!» Кембридж оглянулся. За его спиной стояла секретарь первый Рудлок и протягивала тоненькую папку. «Здесь расписание ваших встреч и другая необходимая информация, и текст заявления для прессы. Если вы согласны, то наша пресс-служба распространит его для СМИ». Люк иронично улыбнулся, с любопытством глядя на каменное выражение лица помощницы своей невесты. Взял план действий по сопровождению, быстро прочитал заявление, пролистнул папку дальше. Поднял брови. «Все предусмотрено». «Почти», — добавил он с сарказмом. «Не увидел наименования цветов, которые любит ее высочество». «На последней странице», — невозмутимо ответила секретарь. «Там же список уместных подарков». «Очень предусмотрительно», — пробормотал он весело. «Очень». «Я провожу вас к выходу, если позволите, ваша светлость», — твердо сказала помощница. Люк понизил голос, склонился к ней и вкрадчиво спросил. «Думаете, я могу заблудиться? Или свернуть куда-нибудь не туда?» И с удовольствием увидел, как ресницы невозмутимой дамы чуть дрогнули. Но слава богам, а то после визита в кабинет старший Рудок он уже начал сомневаться в своем воздействии на женщин. Настроение после разговора было на удивление хорошим, и он, с некоторым сожалением покосившись на свою конвоиршу и удаляющийся проход в семейное крыло дворца, бодро зашагал за аккуратно одетой женщиной. Это к лучшему. 2 месяца публичного лицедейства — не такой большой срок в оплату за личную свободу. И, честно говоря, легко отделался. Марина. В конюшне тепло и хорошо пахло зерном, прелым сеном, травой и лошадьми. Маленькие окошки в денниках и стеклянная крыша были запотевшие, мутные, а Яр, загревшаяся после пробега, снимала со своего пастуха седло, проверяла, нет ли где потертостей. Осмотрела копыта. Жеребец послушно поднимал ноги, похрапывая несколько высокомерно, словно говоря, «Ну чего ты беспокоишься, хозяйка?» Я не могла сказать доброму и величественному коню, что беспокоюсь я не о нем и не из-за него. С утра просто не получилось остаться в постели. Вчерашний салют до сих пор заставлял меня нервничать и улыбаться, поэтому позавтракала быстро, раньше всех, и улетела на ипподром. И совершенно забыла о сегодняшнем отъезде Василины с Марианом на север, и так и не попрощалась. Может, дело было в том, что я не могла, не хотела ждать встречи Ани и Люка. Она обязательно все сделает правильно, это же Ангелина. Но вот будет ли это правильно, приемлемым для меня? На телефоне, когда я переоделась и залезла в сумку, оказалось несколько непринятых звонков от Ани. Но я почему-то боялась перезванивать. Лучше уж приеду домой и обо всем сама расспрошу. День выдался замечательно сухой и солнечный, и снега было совсем немного, и тротуары были вычищены, и город казался нарядным, радостным. Время быстро шло к обеду, и я, одетая в полумаску, рулила по улочкам старого центра Иоаннесбурга, разглядывая гуляющих по морозу людей и не без удовольствия слушая выпуски новостей. Зазвонил телефон, и я потянулась к нему, взглянула на экран, улыбнулась. «Да?» «Мне с ним не тягаться», — загробным голосом сказал Мартин. «Я, оказывается, очень скучный парень, хотя могу изрисовать стены дворца из баллончика надписями «Марина, я тебя люблю». «И через 100 лет к этим стенам будут водить экскурсии», — засмеялась я. «Ты уже слышал, да?» «Девочка моя», — произнес он проникновенно, — «весь континент об этом гудит. Не слышали только глухие и блаженные, типа нашего Макса», — добавил он весело. «Что теперь?» «Понятия не имею», — сказала я честно, — «но очень хочу узнать. Подожди-ка, Март». Краем уха я слышала бормотание радио и потянулась, сделала погромче, еще громче. «Долгожданная новость из королевского дома Рудлок. Принцесса Ангелина и ее жених, герцог Лукас Дармоншир, подтвердили помолвку и заявили, что намерены чаще встречаться, чтобы лучше узнать друг друга». Я молчала. Молчал и Мартин, слышавший все через трубку. «Ну что же», — сказал он после некоторой паузы, отвратительно жизнерадостным тоном. «Я только хотел спросить, не боишься ли ты, что теперь, когда нет никаких препятствий и все сладко до приторности, тебе станет неинтересно. А сейчас я даже не переживаю. Лучше вожжи тебе под хвост и представить невозможно». «Март», — произнесла я сдавленно, — «замолчи, а». В глазах все расплывалось от обиды и злости, и я моргала, пытаясь уследить за дорогой. Рука на руле дрожала, и я замедлила ход. Кто-то истошно засигналил мне сзади. «Ну за что ты так со мной, Ангелина? За что?» «Тш, тш», — сказала Март мне на ухо. «Как согрел». «Марина, тихо, тихо. Ты в машине. Припаркуйся сейчас же и выйди на тротуар». Я вывернула руль к обочине, остановилась. Посидела немного. «Выйди, девочка», — говорил он спокойно. «Выходи, ну». Я щелкнула ручкой двери, оказалась на улице, сделала несколько шагов и уткнулась лицом в его грудь, повернулась, прижалась щекой к колючему шерстяному свитеру. Люди вокруг неодобрительно озирались на нас, кто-то испуганно ругался. За Мартом медленно таяло зеркало. «Раз уж я нарушил из-за тебя все нормы безопасности при открытии проходов», — сказал фон Сьедентен смешливо, — «придется требовать компенсации. Ну что?» Я подняла на него глаза, зажмурилась, прижалась теснее. Было холодно. «Во дворец? Или устроить реабилитацию с вином и битьем бутылок?» В руке снова зазвонил телефон. Я посмотрела. Звонила Ангелина и сбросила вызов. «Какая же ты трусиха, Марина!» — укоризненно пробурчал внутренний голос. «Я не трусиха. Я просто боюсь, что сейчас скажу такое, чего мне не простят никогда. Куда-нибудь!» — голос звучал жалко. «Только не во дворец, Март. Пока не нужно. Куда-нибудь, где тепло и тихо». «Ты ведь не была еще у меня в гостях?» — спросил он серьезно и поцеловал меня в макушку. Дворецкий Мартина при нашем появлении сделал совершенно квадратные глаза, выслушал пожелания хозяина и поспешно удалился. Дома Блакарица был такой тяжеловесный, почти средневековый, с маленькими окнами, толстыми стенами, высокими и тяжелыми дверями. И если бы не обилие светильников, казался бы почти мрачным. «Тут, в центре Рибенштадта, все такие», — сказал он, посмеиваясь на мое выразительное ошеломление. «Но я современнил как мог». «Это что, бойница?» Я недоверчиво ткнула пальцем в крохотное окошко, мимо которого мы проходили. «Что поделаешь?» — маг усмехнулся. «Мои соотечественники — довольно буйный народ. А в гражданскую войну после падения трона Гетенхольдов, когда еще наивно надеялись, что кто-то из оставшихся аристократов сможет принять корону, нападения на дворянские дома были нормой. Резня шла жуткая. Неудивительно, что часть уехала, а из старого дворянства остались единицы. Так что это наследие прошлого». Во всех помещениях горели камины, и запах в доме стоял хороший, дровяной. «Любишь огонь?» — спросила я, усаживаясь на широкий диван в гостиной. В голове было пусто, и думать ни о чем не хотелось. Снова зажужжал телефон, и я сбросила звонок, не глядя. «Это фобия!» — Мартин расположился рядом, обхватил меня за плечи, и я прижалась к нему, прикрыв глаза. «В детстве мы часто мерзли. Оно давно было, мое детство», — добавил он задумчиво. «Мать одна нас воспитывала. Жили небогато. Зимой мы все спали в одной кровати. Поместье было большое, а с земли кот наплакал. Вот и ютились с семьей в одной комнате. За лето мама не успевала дров заготовить, а мы малые были, какая там помощь. Двое братьев маленьких умерли от воспаления легких, а я, когда подрос, таскал из леса дрова, и они чадили черным дымом. Вот и зажигаю всю жизнь. Не могу без огня, хотя тут паровое отопление». Он потер мои ладони. «Может, горячую ванну тебе? Совсем холодная?» «Никуда не пойду», — пробормотала я, чувствуя, как меня размаривает рядом с ним. В камине потрескивали дрова, за окном мела метель. Мартин был горячим и уютным, несмотря на колючий свитер. «Тогда», — сказал он, — «я тебя накормлю и включу кино. Будем смотреть и молчать». «Угу». «Ага», — буркнула я и обхватила его крепче, засунув ладони ему под мышки. Слуги накрывали стол прямо перед нами, а я подтянула ноги на диван и почти спала, сквозь ресницы наблюдая за ними. И обед был вкусным, и кино кажется веселым, и мы пили в темноте горячее вино с пряностями и смотрели на экран, и, как и планировалось, почти не разговаривали. А я все обдумывала то, что услышала днем, успокаиваясь потихоньку и снова вспыхивая злостью и на сестру, и на Кембриджа и периодически сбрасывая звонки на телефоне, пока он не разрядился и не сел. Фильм кончился, а с ним закончилась и моя уютная пауза. Нужно было возвращаться, и я лениво пошевелилась, потерла глаза. «Ну же, не трусь, Марина, ты же Рудлок!» «Во дворец?» — спросил Мартин сонным голосом. Он, похоже, задремал, а теперь подтягивался, и под моей щекой играли мышцы. «Во дворец!» — кивнула я и с неохотой встала. «Я ведь говорила тебе, что ты идеальный мужчина!» «Зачем повторять очевидное?» — фыркнул он, тряхнул лохматой головой и широко, насмешливо улыбнулся. Дома я первым делом нашла охранников, извинилась перед ними, делая умильные глаза. Ребята смотрели сурово, неодобрительно, и попросила забрать свою машину. Потом покурила и, набравшись смелости, пошла к Ане в покое. Она сидела в гостиной, что-то писала, сосредоточенная, сердитая. О, как я хорошо знала это выражение лица и эту напряженную спину. Перед ней стояла чашка с чаем, блюдце с печеньем, но было не похоже, что к нему притрагивались. Сестра подняла на меня глаза, молча кивнула. «Я не права, да», — произнесла я сразу, как переступила порог. «Извини, я просто дико разозлилась, Аня. Боялась, что наору на тебя или что скажу что-то гадкое». «Где ты была, Марина?» — спросила она устало. И чуть расслабилась, и лицо стало спокойнее. И снова я поняла, что она за меня переживала. «С Мартином», — призналась я, бросая сумку в кресло и усаживаясь на подоконник. Сестра подняла брови, но промолчала. «Почему ты ничего не сказала мне, Аня?» «Я бы сказала», — проворчала она, пододвигая к себе чашку с чаем. «Если бы ты не сбежала с завтрака раньше, чем пришла я, и если бы ты брала трубку». «Так...» «Ты выйдешь за него?» Сестра покачала головой, и мне стало стыдно. И стыдно было, пока она пересказывала мне условия их договора, хоть и злилась я по-прежнему. 2 месяца, и он согласился? Как он мог на это согласиться? Как он, черт подери, мог отказаться от меня на такой срок? «У него не было выбора, Марин», — терпеливо объясняла мне Ангелина. «Я постаралась учесть интересы всех». Мы избегаем внимания журналистов, ухудшения отношений с Финляндией, умиротворяем Василину. Но прежде всего этого требует приличия. Все должно быть красиво. «Конечно», — пробормотала я и улыбнулась через силу. Подтянула ноги на холодный подоконник, обхватила их руками. «Я все понимаю, Аня». «Это же Ангелина. Она все делает как надо». Я действительно все понимала. Но это не мешало мне испытывать какой-то невероятной силой ярость. «У детки из-под носа опять увели игрушку». «Заткнись, а!» «Не сердись», — попросила Ангелина мягко. Она аккуратно взяла чашку, сделала несколько глотков. 2 месяца для отношений — не срок. «Для каких отношений, Аня?» — не выдержала я. «У нас нет пока никаких отношений, а за это время всякое может случиться». Аня опустила глаза и аккуратно откусила мягкое шоколадное печенье. «Понятно», — сказала я чужим и бесцветным голосом. «Ты и это предусмотрела, да? Думаешь, уйдет дурь из горячей головы, и я успокоюсь, перегорю? Так вот, что главное». Сестричка совершенно прозрачным, уверенным взглядом посмотрела на меня. «Я буду рада, если это окажется не так, Мариш», — произнесла она очень внятно. Я со стоном обхватила голову руками и потрясла ею. «Боги, Аня, ты чудовищна! Это совершенно, абсолютно, просто невозможно выносить! Неудивительно, что драконы тебя вернули. Ты их всех построила, да?» Кажется, ее пальцы дрогнули, а мне было смешно и горько одновременно. И я почти не могла дышать от обиды, совершенно детской обиды, хотя обещала себе, что выслушаю ее спокойно. Поэтому сунула ладонь в карман, щелкнула нащупанной зажигалкой, протянула руку. «Кинь мне сигареты, они в сумке. Я покурю, ладно?» Ангелина нахмурилась, но встала и подала мне пачку. И осталась стоять рядом, глядя в окно и упираясь руками в подоконник у моих ног. «Я тебя переиграю», — пообещала я сердито, сделав несколько затяжек. «Так нельзя, Аня. Я думала, ты на моей стороне». «Когда ты перестанешь злиться, то поймешь, что это так и есть, Мари», — сказала она с той же усталостью, что в самом начале. И я проглотила горький дым, глядя на нее. Почему-то показалось, что вокруг Ангелины тысячи километров пустоты, и сестра была в этой пустоте совсем маленькой, одинокой. Я сделала все, что могла, чтобы дать Дармонширу шанс реабилитироваться в глазах общественности и в глазах главы нашего дома. И мне, а не тебе, объясняться с Василиной. И мне тратить время на него. Если ты думаешь, что я буду получать от этого удовольствие, ты очень ошибаешься. К концу ее голос уже звенел от напряжения, и я протянула руку, тронула ее за плечо. «Я же не могу без него, Аня», — призналась я тихо. «Какие 2 месяца?» «Какие, какие?» — проворчала она уже спокойнее и накрыла мою руку своей. «Никакие. Я даю максимум неделю. Больше он не продержится. Так что...» — сестричка глянула на меня, и я опустила глаза. «Я рассчитываю на тебя, Марин, ради семьи. Пожалуйста». «Я постараюсь», — пообещала я, сама себе не веря. Ангелина, кажется, тоже не поверила, но кивнула, погладила меня по коленке и отошла к своим бумагам, сгорбилась над ними на секунду и снова выпрямила плечи. И в этот момент мне стало очень совестно, что я сижу тут и дымлю, что отвлекаю ее от работы, что сама бездельничала с утра, и за детскую выходку с отключением телефона стало стыдно. «Что пишешь?» — преувеличенно резво поинтересовалась я, оглядываясь, куда бы выбросить сигарету. Не нашла, приоткрыла форточку, сразу стало холодно и выкинула окурок туда. «Уборщики меня наверняка ненавидят». «Оставь открытый», — попросила сестричка. «Я завтра еду в Теранове, задержусь там немного, буду организовывать посольство для Песков и планировать встречу Василины и владыки Валерудиана. Пока мы не можем оперативно работать с драконами в Астаиле, попробуем так. Потом, когда наладим связь, перенесем посольство к ним». Она говорила и говорила, рассказывала мне о своих планах, и глаза ее постепенно загорались, а я смотрела на это, чуть ли не открыв рот. Вот это да, мне такое вдохновение по рабочим вопросам. И не снилось. В свои покои я вернулась через 40 минут, поставила телефон на зарядку, посмотрела пропущенные. Только от Ани. Значит, так вот, да? Сунула телефон подальше, под подушку, чтобы не видеть, не слышать, не бегать, смотреть каждые 5 минут. И пошла в ванную. И уже там, вооружившись каким-то глупейшим любовным романом, зависла на 2 часа, периодически добавляя горячую воду, подсыпая ароматических пенообразователей, пробуя разные массажные режимы. И вылезла, только когда поймала себя на мысли, что просто не хочу возвращаться в спальню и видеть, что на телефоне пусто. Врать себе тяжелее, чем другим. Но на экране светились непринятые вызовы и сообщения, и я пощелкала, открыла первое, затем второе. Улыбнулась, нахмурилась. «Я знаю, что ты злишься. Когда все закончится, сломаешь мне 2-ю ногу, если захочешь. Ты в любое время можешь приехать ко мне». Звенькнул телефон. Пришло еще сообщение. «Я купил тебе подарок. Уже должны доставить». «Ваше высочество!» — в спальню заглянула горничная. «Да, Мария», — проговорила я со вздохом и промокнула полотенцем волосы, не переставая хмуриться и умирая от любопытства. «Давай сюда». «Только что принесли», — сказала она удивленно, протягивая маленькую аккуратную коробочку, обтянутую кожей. «Да», — протянула я и взглянула на нее. Горничная понятливо исчезла, а я потянула за шелковую ленту, открыла крышку. Сначала подумала, что это массивный золотой браслет, взялась за широкие дуги, перевернула. На другой стороне браслета тикали большие сезонные часы. Непростые, магические. Прочное стекло покрывалось позолотой и узорами, и казалось, что это обычное украшение, но проведи пальцем по кругу, и стекло светлело, становилось прозрачным и подсвечивалось изнутри. Внутренняя стрелка часов отсчитывала время на привычном циферблате, а вокруг него лежал еще один. Внешний контур был поделен на сектора, сезоны, отличающиеся цветом, со стилизованным драгоценным знаком стихии в каждом. По широкому шестиугольнику в 3 ряда расположились маленькие бриллианты, показывающие дни. 365. Маленькое золотое ядрышко, заменяющее стрелку, застыло в самом конце синего сектора. Еще немного и перейдет в черный, в зимний сезон. Я присмотрелась. Напротив ядрышка бриллиант, который указывал на сегодняшний день, был заменен на маленький рубин. Увидела я в годовом круге и второй красный камешек в черном секторе ровно через 2 месяца, если считать от нынешнего дня. Я полюбовалась еще немного, взяла телефон и набрала номер. «Себе такие же купил?» — поинтересовалась я в ответ на его хриплое «да». «Я без них не пропущу этот день», — ответил Люк со смешком. «Не ожидал, что позвонишь. Думал, будешь долго злиться. Очень долго». «На 2 месяца как раз хватит, Люк». «Скажи еще раз». «Люк, Люк», — выдохнула я в трубку мстительно. «Люк». Его имя было приятно тянуть, шептать, простанывать вслух. Оно касалось неба легкой лаской и уходило в выдох, оставляя после себя терпкое и тягучее, смолистое послевкусие. И я произнесла его снова, теперь беззвучно, наслаждаясь движением губ и легкой прохладой на языке. Он помолчал. 2 месяца — это правда очень долго, Мариш, — сказал он хрипло. — Слишком долго. — Ты справишься? Я повертела в руках часы и улыбнулась. — Да? — спросил он с сомнением. — Я тебе помогу, — пообещала я. — Будешь прятаться от меня? — Ага. — Ну что же, — протянул он с удовольствием. — Тем интереснее будет, когда я тебя найду. За ужином, к моему удивлению, не оказалось ни отца, ни Ангелины. «Папа с Аней уехали в Орешник», — поделилась Каролинка, и мы мучились догадками. «Зачем?» Вася с Марианом уже отбыли на север, так что мы с младшенькими оказались вчетвером. Пустые стулья неприятно резанули мне по сердцу, и столовая оказалась холоднее, чем обычно, сиротливее как-то. Девчонки, похоже, тоже это чувствовали. Ужин проходил в унылом молчании. Лязгание вилок о тарелке звучало слишком громко, и разговор не тек, как раньше, легко, переходя от одного члена семьи к другому, а обрывался там, где обычно Мариан вставлял свое веское слово или высказывался отец. И не было привычного уже ощущения ласкового Васиного взгляда, которое смотрело на нас, болтушек, как на своих цыплят, спрашивала, как прошел день, какие у кого планы. С появлением Ангелины в наши беседы добавился своеобразный судейский элемент. Она с легкостью решала спорные вопросы, давала советы Поле по поводу приданого, подбадривала Алину, терзающуюся из-за приближения сессии, слушала Каролинку. Сестричка, ранее молчавшая, внезапно разговорилась и охотно делилась тем, что происходит в школе. Надо признать, что теперь мы и спины держали прямее за совместными трапезами и общались чуть более велеречиво, чем раньше. Но первая неловкость ушла за день, и все встало на свои места. Все теперь было как нужно. И как-то само собой получилось, что после ужина мы собрались все вместе в комнате Полины. Наверное, никому из нас не хотелось быть одной. И смотрели по телевизору концерт, болтали и терпеливо ждали, когда вернутся родные. Ангелина. Ангелина Рудлок после непростого разговора с младшей сестрой быстро переключилась обратно на текущие дела. Выхода не было, склонностью к длительным переживаниям она никогда не отличалась, а завтра предстояла поездка в Милокардеры. С утра, после встречи с Дармонширом, Аня провела еще одну с министром иностранных дел Кинкевичем, несколько ударившую по ее самолюбию, надо признать. Министр, получивший накануне распоряжение королевы о назначении старшей принцессы Рудлок на курирование работы с песками, предложил обсудить вопросы будущей работы и изъявил готовность посетить Аню в ее кабинете. Однако, де-факто, он теперь был начальником, и Ангелина сочла уместным самой прийти в министерство. Титул титулом, а субординацию в рабочих вопросах никто не отменял. Официально ее должность теперь называлась заместитель министра иностранных дел. Кинкевич, дипломат старой закалки, ничем не выдал своего неудовольствия, был сух, деловит и почтителен. Но провел с ней весьма содержательный разговор, который заткнул бы за пояс любое собеседование о приеме на работу, не лебезил, ловушек не расставлял и был достаточно честен. «Я с огромным уважением отношусь к семье Рудлок, ваше высочество», — сказал он сдержанно. «Но позвольте мне быть откровенным». «Я и не рассчитываю на иное», — вежливо ответила Ани. «Пожалуйста, говорите прямо». Министр ронял слова размеренно, веско, и его квадратная физиономия со старомодными бакенбардами казалась бы слишком простой, если бы не глубоко посаженные умные глаза и не каменное выражение лица. Кинкевич был приятно полноват, одет с иголочки, курил трубку, и огромный тяжелый шкаф его кабинета оказался заставлен трубками, подарками от дипломатов других государств. Но вряд ли эти подарки могли смягчить его в том, что касалось дел его страны. Аня в очередной раз отметила себе, что премьеру Минкину в сложнейших условиях конкуренции между партиями и бардака после переворота удалось собрать в свой кабинет профессиональную команду. Эти люди были патриотами, монархистами до мозга костей, но даже трепетное отношение к имени Рудлок не мешало старому дипломату Кинкевичу заботиться прежде всего о функционировании своей службы. «Ваш уровень подготовки прекрасен для начала работы в министерстве, но никак не для подъема такого сложного направления, как закрытая страна, с которой у нас до сих пор не подписан мирный договор», — ответил он без обиняков. «Однако я признаю ваш уникальный опыт и рассчитываю, что он поможет. Я выделил вам помощников для организации службы и крайне рекомендую прислушиваться к их советам и работать вместе. Потом, когда войдете в курс дела, сможете менять их, пока же этого делать не стоит. Признаться, выездная дипломатическая служба — непривычный вариант, но за неимением другого будем действовать так. И, ваше высочество, я буду требовать с вас отчеты в том же порядке, как и с других заместителей». «Я только приветствую такой подход», подтвердила Аня ледяным тоном. «Благодарю вас за встречу, господин Кинкевич». С утра в Таранове уже выехали несколько человек. Им поручено было найти здание для дипломатической службы, обговорить условия сотрудничества с администрацией города. Аня изучала список подчиненных, большинство из которых оказалось куда старше нее, и предложенных им постов, смотрела личные дела, и стало понятно, что работа в Министерстве по пескам велась и до ее назначения, иначе невозможно было бы подобрать людей и организовать их переводы за такое короткое время. Значит, она заняла чье-то место, еще один повод выкладываться, чтобы доказать, что не зря. В покое принцессы постучали, зашла секретарь, остановилась у входа. «Звонил следователь из отдела Тандаджи, Ангелина Викторовна», доложила она, глядя в блокнот. «Сообщил, что интересующая вас Валентина Комарова долгое время находилась в районном госпитале, перенесла несколько операций. На неделе ее привезли в дом в Орешнике, где она сейчас и проживает с матерью и детьми». Аня поджала губы, посмотрела на папки с личными делами. «Благодарю, Вероника Сергеевна. На сегодня вы свободны». Помощница с легким недоумением поглядела на нее, но кивнула. «Завтра с утра жду вас здесь». Секретарь вышла, а Аня, поколебавшись несколько мгновений, взяла трубку и набрала номер. «Отец, хочу съездить к Валентине в Орешник», — сказала она. «Поедешь со мной?» «Да, сейчас. Да, тогда жду. Нет, я не хочу привлекать внимание. Попрошу боевых магов из гвардейского корпуса. Когда за нами прилетали листолеты, они были на борту. Должны помнить ориентиры». Майор Васильев, оставшийся за командира гвардейской части и королевской охраны в отсутствие Байдека, быстро организовал сопровождение. Военный маг открыл телепорт, и вскоре Ангелина и Святослав Федорович уже стояли у заснеженного двора своего бывшего дома. Охрана молчаливыми тенями окружила их. Было уже темно. Орешник светил окнами низеньких домов и немногочисленных пятиэтажек, но сама улица была безлюдна. Одна половина их расколотого дома, видимо, не выдержав тяжести снега, рухнула, и старый двор напоминал безжизненное кладбище, с той лишь разницей, что на кладбищах все же чистят снег. В соседнем доме светилось одно окошко, и поздние гости пошли к дверям по хрустящему снегу, постучались. «Сейчас, сейчас!» — раздался из-за дверей голос Валиной мамы. Заскрипела щеколда, дверь открылась, и пожилая женщина некоторое время с изумлением всматривалась в посетителей. «Слава! «Ты, что ли?» — наконец сказала она. Что-то соображая, перевела взгляд на Ангелину, на охрану за спинами гостей. «Да мы вот в гости, тетя Рита», — с неловкостью произнес Святослав Федорович. «Пустите?» «Конечно, конечно», — засуетилась старушка, все всматриваясь в Ангелину. «Да не снимайте одежду, холодно у нас». В доме действительно было холодно и темновато, несмотря на топящуюся печку. Резко пахло жареным салом, яйцами и простоквашей. На плите грелся чайник, а за столом сидели старшие мальчишки, одетые в 100 одежек, и из больших кружек пили козье молоко. Тут же стояла большая банка, покрытая марлей. Ани огляделась. Обстановка оскудела. Не было телевизора, радио. Валька любила слушать приемник и громко комментировать новости. Пропал чудесный буфет, книги из шкафа. «А где Валя?» — спросила Ани. «Тетя Рит, это я, Ангелина. Не признали?» «Не признала. Как признать, ваше высочество?» Радостно и одновременно печально сказала Рита Дмитриевна. «А Валя вон лежит. Спит она. Она много спит теперь». Ани с тяжелым чувством подошла к кровати. Там, укрытая одеялами, лежала ее подруга, болезненно желтая, усохшая, с поседевшими волосами. И не скажешь, что всего на 3 года старше Ангелины. «Что с ней, тетя Рита?» «Да», — сказала старушка, опускаясь на стул возле окна. «В коме лежала несколько дней. Сразу прооперировали, а не выздороветь никак. Шкаф кухонный на стены, ей на голову упала, Ань. Гематома пошла. Позвонок какой-то поврежден. Вот и лечили ее, лечили, да и отправили к нам. Слабенькая совсем. Встанет, давление скачет, до уборной по стенке ползет. Спит все время, забывает все. Назначили кучу лекарств. Вот ходит к нам Степановна, уколы ставит. Массаж прописали и процедуры. Так на бесплатный. Надо возить в район. А как нам ее возить?» Валина мама говорила и говорила. Нужно было ей выговориться, поделиться. И в глазах ее появлялась тихая и просительная надежда, резавшая почище упреков и укоризненных слов. Святослав сел за стол, потянулся за банкой с козьим молоком, взглянул на хозяйку дома и так кивнула радушно. Налил себе, да так и сидел, слушая и периодически отпивая из кружки. Старшие мальчишки, ранее шебутные, хулиганистые, поздоровались тихо, но глядели на гостей настороженно, и Ангелина подумала, такая тишина стояла и у них сразу после переворота. Так звучит безысходность и отчаяние. И глаза у детей были серьезные. Только младший, 5-летний, одетый в валенки и теплую толстую кофту, возился на полу со своими игрушками. Подошел к Святославу, признал, видимо. И отец улыбнулся, потянул его к себе на колено, покачать. Пацаненок на его коленях был теплый, горячий даже, вертелся и требовал скакать быстрее. Святослав пощекотал мальчишку сквозь толстую кофту. Тот взвизгнул и заливисто рассмеялся. Воистину, детский смех может звучать даже во время войны, звучать надеждой для взрослых, уводить их от безнадежности. «Я-то больше не работаю», — говорила Рита Дмитриевна. «Так совсем тяжко. Еле-еле на дрова хватает, да на еду. И то экономим, как можем». «Видишь?» — она махнула рукой. «Продали, что могли. Голые стены скоро будут. Когда землю трясло, видать, повредило что-то в стенах да в фундаменте. Раньше дом теплый был, а теперь выдувает все. Стыло тут». «Вы не сердитесь?» — вдруг спохватилась она. «Мы из вашего дома что было прибрали, Ань. Вам-то уже не нужно. Одеяло взяли, дров с сарая, кур к себе, козочку. Передохли бы ведь, Ань. А так яички есть, молока побольше, посуду продали вашу», — добавила она совсем тихо. «Ну что вы, тетя Рит, — сердцем сказала принцесса, — конечно, надо было взять». Она пригляделась. И правда, подруга была укрыта их одеялом, тяжелым, ватным, под которым раньше спал отец. Вздохнула. Сколько она сидела с мальчишками, сколько Валюха их выручала. А муж у нее был добрый, всем делился, помогал деньгами, когда трудно совсем приходилось. «Работала бы я, полегче бы приходилось», — продолжала тараторить старая женщина. «Так пока Валя в больнице лежала, я за внуками смотрела, а сейчас ее тоже не оставишь. Я попробовала выйти на неделю. Прихожу, младшего из сада забравши, а Валя на полу лежит, плачет. Так и уволилась. Хорошо, соседи помогают, кто чем может. Аня перевела взгляд на отца. Святослав тяжело разглядывал накрытую одеялом Валентину. И странно, его лицо казалось очень живым сейчас. «Мам, да хватит причитать!» — раздался тихий голос из-под одеял. Принцесса повернула голову. Подруга приподнялась, облокотилась на стену и смотрела на нее привычным бодрым взглядом, сразу преобразившим исхудавшее лицо. «А я-то проснулась, слушаю и думаю, кому мамка тут жалуется?» — проговорила Валюха весело. «Славку-то сразу узнала, но думала снится. Боги, худющая какая, маленькая. Анька, ты? Правда?» «Я», — ответила Аня и вздохнула прерывисто, и потянулась к подруге, обнять. Та удивленно хохотнула, но стиснула крепко, совсем не похожа на умирающую. «Не кормят вас во дворцах, что ли, Ань? Ну, совсем одни ребра да глаза». «Ой», — спохватилась она, — «вот я дуреха. А как обращаться к тебе теперь? На «вы», ваше высочество?» «Это на людях, Валь, а так, как раньше», — тепло пояснила Ангелина. «Ты мамку не слушай», — произнесла Валентина, отстраняясь. «Мы выдюжим. Всякое уже переживали, и тут справимся. До весны дотянем, а там легче станет». «С ума сошла», — возмутилась Аня. «Сейчас соберетесь и к нам поедете. Во дворце покоев много. В лазарет тебя определим, королевский, Валь». Подруга захохотала и тут же ойкнула, поднесла руку к виску. «Никак привыкнуть не могу, что смеяться нельзя, а то голова кружится», — призналась она. «Ну, какое нам во дворец, Ань? Что мы, лорды какие? Что мы там делать будем?» «У меня ведь имение есть», — сказал молчавший доселе Святослав. «В Картошине, это на юге. Я еще там не был после того, как вернулся, но управляющий клянется, что дом в порядок привели. Он хороший, теплый. Погостите у меня, Рита Дмитриевна. Валентина, а захотите, так и останетесь. Там и школа есть, и детский сад, и больница рядом хорошая. Договоримся. Будут и врач у вас, и процедуры. Что скажете?» Неловко было слушающим, неловко предлагающим. «Так мы же не одни такие тут, Слав!» — усмехнулась Валентина. Старший сын налил ей молока, и она оперлась на стену. Хлебнула. «Считай, полгородка нищенствует. Мы поедем, а они тут?» «С этим разберемся, Валь», — проговорила Ангелина твердо. «А обещаю, поедете? Пожалуйста», — добавила она тихо и посмотрела на тетю Риту для поддержки. «Там хорошо, природа, озеро там. Только не отказывайся», — попросила она. «Ты же нас с девочками от голода спасала, одежду давала. На огороде работать учила. Дай отблагодарить, а? Пожалуйста, пожалуйста». «Я?» — сказала Валя весомо. «Не дура, чтобы отказываться. Малых надо на ноги ставить. А когда гляжу, как от холода трясутся, так хоть руки на себя накладывай. А я жить хочу, Ань», — сказала она убежденно. «Молодая я еще, на тот свет-то». «Ваше высочество», — позвал один из охранников. «Так я листолет вызову. По воздуху быстро перевезем, да?» «Вызывайте, сержант», — согласилась Аня. «Спасибо». «Высочество», — проговорила Валентина по слогам и улыбнулась. «Ох, Ань, кто бы мог подумать, а? Чудеса!» Внезапный переезд вымотал всех. Отец остался в поместье проследить, чтобы разместили как надо, пообщаться утром с врачом Картошинской больницы и дать указания управляющему. Аня тоже осталась бы, но на завтра была запланирована поездка в Таранове, и она клятвенно пообещала по возвращении сразу навестить подругу. Валентина сидела в доставленном на листолете инвалидном кресле, укутанная, гладила кота и блестящими глазами наблюдала, как оперативно пакуют и выносят вещи из дома. Болтала, расспрашивала про дворец, про похищение, жалела и грозилась откормить, а то ты тоньше моего младшенького. Путалась, называя то Анькой, то высочеством, сама над собой посмеивалась и тут же продолжала болтать. Мальчишки, взбудораженные, забрались в листолет и излазили там все. Старшие, конечно. Младший Ванечка, устав от суеты и большого количества людей, спал на кровати. Тетя Рита все вздыхала. Мол, как же можно оставить животных без присмотра? И Святослав клятвенно пообещал, что завтра же приедет грузовик и всех кур и коз перевезет в сохранности в имение. На шум подтянулись соседи. опять не вышло конспирации, и к бывшим согорожанам подошел Святослав Федорович, поздоровался уважительно и стал расспрашивать, как живут, какие проблемы. Говорили поначалу неохотно, зато потом не остановить было. А он запоминал и думал о том, что позвонит с утра Василине. Вряд ли только в одном городке людей практически оставили без помощи. Значит, надо разобраться. И так, под громкие разговоры, гвардейцы загрузили нехитрый скарб, тетя Рита торжественно затушила печку, выключила везде свет, закрыла дом на большой замок. И последней поднялась в сопровождении бравых солдат на борт королевского листолета. Во дворец Ангелина вернулась к ночи. Сестры уже спали. Она привычно заглянула в комнату к Каролине, поцеловала ее и вернулась к себе в гостиную. На столике лежала пачка личных дел. Несмотря на все переезды, встречу и на подавляемую зевоту, до завтра нужно было их изучить, чтобы не путать сотрудников и понимать, что от кого ждать.